Поутру стучались в хижину, несли по ежедневному обычаю приношения лекарки, кто вязанку дров, кто горшок с похлебкою только что из печи, кто пришел с вызовом истопить избу. Долго не было ответа. Наконец вышла старшая внучка и извинилась, что к бабушке нельзя. Она одиночью возилась с одной больной и только к утру прилегла отдохнуть. Приношения осторожно приняты, услуги отложили до полдня. В самом деле, только что к полдню проснулись в избушке. Сделали новые перевязки больной и между тем спросили, как ее угораздило после строгого наказу испытать лютого зелья. Цыганка рассказала, что она в просонках слышала, как на полке возился котенок. Она встала, хотела по нем ударить и зацепила рукавом за пузырек. Остального, будто за жестокую болью, не помнила. «Не кручинься, бабушка», — примолвила цыганка, — «мои грехи, видно, меня и попутали. Захотела вдруг разбогатеть. В городе же, скажем, что обварилась кипятком, вытаскивая горшок из печи». Сильно упрекала себя старушка. Зачем дала цыганке такое опасное снадобье? Но Мариула оправдывала ее так убедительно, так увертливо сваливала на себя беду, что Парамоновна успокоилась. Она бескорыстно желала сделать добро другим. Не ее же вина, если ее не послушались. Что тяжелее всего было для нее, надо было прибегнуть ко лжи, которую она считала тяжким грехом. Разгласив же истину, можно было на старости лет познакомиться с тюрьмою или с чем-нибудь худшим. Несколько дней пробыли цыганы у лекарки, и когда раны на лице больной стали совсем заживать, подали ей кусочек зеркальца, чтобы она посмотрелась в него. Половина лица ее от бровей до подбородка была изуродована красными пятнами и швами, она окривела, и в ней только по голосу признать можно было прежнюю Мариулу, которой любовались так много все, кто только видел ее. Она посмотрелась в кусочек зеркала, сделала невольно гримасу и потом улыбнулась. В этой улыбке заключалось счастье ее милой Мариорицы. Между тем, во время курса лечения цыган, узнав, что его госпожа вне опасности и достигла, чего желала, начал шутить по-прежнему. Раз, когда вышла из избы старшая внучка лекарки, он рассказал о шабаше русалок. Смеялась очень старушка рассказу, но разочаровала цыгана, объяснив, что не водяные ведьмы напугали его, а рыбацкие слабожанки. «Вот видишь, родимый, — говорила она, — истари ведут здесь этот обычай, коли заслышат по соседству повальные немочи. Девки запахивают нить кругом слободы. Где сойдется эта нитка, там зарывают черного петуха и черную кошку живых. Впереди идут две беременные бабы. Одна, дескать, тяжела мальчиком, а другая девочкою. Немочь будто не смеет пройти через нить. А коли спросишь, для какой потребы петух и кошка и смоляная бочка, не могу тебе в ясность толковать. Старики же наши про то знавали точно, видимо, умнее нас бывали». Поверье, описанное в этой главе, существует еще и поныне в некоторых великороссийских губерниях. Василий часто заставлял краснеть, как пунцовый мак, пригожую внучку лекарки, напоминая ей русалочную светлую ночь. Глава 6. С переднего и с заднего крыльца. Недруга догнать, над ним занять ветер способный и победу одержать, вступя в бой удобный, труд немалый. Кантемир. Всегда за ним выборно таскалась свита, что на день рано с утра крестово набито теми, которых теперь народ почитает и от которых наш брат милость ожидает. Сколько раз, не смея те приступать к нам сами, дворецкому кланялись с полными руками, и когда батюшка к ним примолвит хоть слово, заторопев, онемев, Слезы у иного текли из глаз с радости. Иной неспокоен, всем наскучил, хвастая, что был он достоин, с временщиком говорить.